первое разочарование оставило горечь в ее душе. Безграничная вера в людей исчезла. Девушка искренне полагала, что горших переживаний ей на долю уже никогда не выпадет, забыв, что ей всего 19, и темперамент у нее пылкий. Порвав с Эдмундом, Стефа решила покинуть родительский дом. Охваченная стыдом и горем, жаждала бежать как можно дальше. Живая натура девушки побуждала ее рисовать в мечтаниях, исполненные фантазии и многоцветия романтические картины. Стены отчего дома вдруг стали душить ее. Все попытки удержать ее оказались тщетными, и родители сдались, решив, что это минутный каприз, вызванный первым настигшим в жизни разочарованием. После недолгих столкновений с родителями она выехала в сопровождении отца искать место домашней учительницы. Подыскать соответствующее место оказалось нелегко. Иногда что-то не подходило Стефе, иногда пану Рудецкому. После множества неудач удалось все же найти желаемое у баронессы Эльзановской. Однако баронесса поинтересовалась, не будет ли девушке скучно в Слотковцах, где живут лишь сама баронесса с дочкой, старый отец баронессы и такой же старый приживальщик, бывший учитель брата баронессы. Но Стефа жаждала как раз тишины. Пан Рудецкий, поведав баронессе все обстоятельства, заставившие Стефу покинуть отчий дом, попросил опекать дочку, что баронесса ему обещала твердо и не без сердечности. Пана Рудецкого беспокоило лишь аристократическое происхождение баронессы. Он помнил, что даже в домах попроще к домашним учительницам относятся по-разному, и мучился при мысли, что в этом магнатском поместье к его дочери будут относиться без должного уважения. Правда, он знал, что родовая аристократия в большинстве своем исключительно благородна в обхождении, и настоящий шляхтич несравненно вежливее, чем богатый выскочка. Баронесса же показалась пану Рудецкому дамой высшего света, державшейся самую чуточку холодно, но не лишенной симпатичных черт характера. Вскоре Стефа познакомилась со своей ученицей. Люции минуло 16. Довольно хрупкая, рафинированная и красивая девочка с очень светлыми волосами и голубыми глазами, она не походила на мать ни обликом, ни манерой держаться. Со Стефой она подружилась быстро. Стефа встала с пенька и направилась вглубь леса. «Выдержу ли я тут до конца?» — шепнула она. «Ой!» Сомневаюсь. Ее любовь к Прантницкому, молниеносная и недолговечная, словно бабочка-паденка, совершенно угасла. Беспокоило ее нечто иное. Все были к ней добры, особенно старый дедушка Люций, пан Мачей Михоровский, старосветский магнат, исключительно милый, ласково звавший ее Стеней, что, по его словам, напоминало ему что-то из его прекрасных юных лет. Какого рода были эти воспоминания, Стефа ведать не ведала, но была благодарна старику за его к ней симпатию и отеческую заботу. Зато Стефа терпеть не могла его внука, владельца Сладковиц, майората Вальдемара Михоровского. Он жил за 2 мили отсюда, в майоратском поместье Глембовичи, и в Сладковцах бывал часто. и никогда не упускал случая, чтобы добродушно поддразнить Стефу, у которой совершенно портилось настроение, и она отвечала на шуточки гневом или молчанием. «Он меня вынудит покинуть сладковцы», — вздохнула грустно девушка. Она удивлялась, слыша, как все наперебой хвалят молодого Михоровского. «Значит, он только со мной такой злоязычный?» — напоминает Фронтницкого во времена, когда подлинная сущность того красавчика выплыла наружу. «Этот не притворяется, не изображает идеального человека. Грубость его натуры лежит на виду. Так что же лучше? Мир мечтаний, мир заблуждений или мир действительности?» Словно прекрасный, но зловонный цветок. Прекрасные краски — это мечтания. Зловоние — это заблуждения. А действительность — это длинный стебель, и земля, из которой вырос стебель. Молодой Михоровский как раз и есть эта самая действительность без капельки румяны грима. Поглощенная своими мыслями, Стефа задумчиво бродила по лесу. Каждая сосна, полянка, даже белки и кукушка напоминали ей родной Ручаев, и тоска по дому крепла. В болотистом закоулке леса девушка обнаружила множество незабудок, лютиков и рвала их со слезами на глазах. Целовала незабудки, напоминавшие ей родные ручаевские леса. С букетом влажных от росы цветов она вернулась в сад. Возвращаясь из бора, Стефа заметила медленно ехавшего всадника и вздрогнула от гнева. Это был Вальдемар Михоровский. Он ехал на ухоженном черном жеребце. Верховой конь прекрасно смотрелся под замшевым седлом и желтым чепраком. Уздечка была тоже желтая. Арабский конь выступал, словно плыл, изящно выбрасывая ноги, с лебединой грацией загнув шею и грызя угдела. Майорат сидел в седле, как влитой. На нем были элегантный костюм для верховой езды и высокие сапоги. Солнце играло на сверкающих шпорах. Стефа порывисто шагнула за дерево, но этим резким движением всполошила сизоворонку. Испуганная птица взлетела, крича. Михоровский глянул в ту сторону. Кровь бросила Стефе в лицо. Заметил. «Боже мой, ну что ж за судьба такая? Вечно он на дороге!» Она нагнулась за рассыпавшимися цветами, притворяясь, будто не замечает молодого шляхтича. Но он, подъехав ближе, обнажил голову и сказал шутливым тоном. «Добрый день! Что вы здесь делаете так рано? Среди этих деревьев вы словно русалка, встретившая лешего!» Гневно, не раздумывая, ответила девушка. Он поднял брови, злорадно усмехнулся. «Что ж, готов стать лешим при условии, что вы будете русалкой?» Стефа покраснела и холодно поинтересовалась. «Вы едете в Сладковцы?» «Да. Я намереваюсь вас туда проводить. Я доберусь сама». «Вот уж сомневаюсь. Одна вы столько цветов не унесете. Они же весят добрый пуд. Я просто обязан вам помочь». Он спрыгнул с коня, преувеличенно галантно раскланялся и протянул руку. Поколебавшись, Стефа подала свою и тут же отдернула. «Вы не коснулись даже моих пальцев. Ну да, я ведь зачумленный», — смешно развел он руками. Михоровский глядел на нее, усмехаясь. Она дрожала от гнева под взглядом этих насмешливых серых глаз. Собрав цветы, она бросила через плечо: «Прощайте». «Хм, вы столь энергичны. Однако же мне нужно ехать в Сладковцы, а другой дороги туда нет». Стефа, круто свернув в лес, указала на дорогу. Дорога к вашим услугам. А вы? А я пойду лесом. А я не могу вас бросить одну в этой чащобе. Вы так разнервничались, что наверняка заблудитесь. И он пошел рядом с девушкой, ведя коня в поводу. Стефа сжала губы и молча зашагала вперед. А он продолжал. «Знаете что? Садитесь на моего коня, а я пойду рядом, словно паж. Или нет, сядем на коня оба. В самый раз для русалки и лешего». Стефа не ответила, ускорив шаг. «Вы от меня бежите, словно от лесного страшилища. А я ведь симпатичный хлопец, верно? Как вы думаете?» Никакого ответа. «Ага, молчание — знак согласия. И это меня ужасно радует. Вы меня, наконец, оценили по достоинству». Он поклонился шутливо, преувеличенно низко. «Вы прежде всего дурно воспитаны!» — взорвалась Стефа. «Правда? О, впервые слышу. Я всегда считался джентльменом». «Это вы-то?» — рассмеялась девушка. Гнев блеснул в его глазах. Нахмурившись, молодой шляхтич пронзил девушку взглядом, однако с усмешкой продолжил. «Ну что ж, в таком случае мы два сапога пара. Вы тоже хорошим воспитанием не отягощены. Пан майорат, вы меня избавите, наконец, от вашего присутствия? В Сладковцах, не раньше. Боже, да за что ж ты меня караешь?» — прошептала девушка. Майорат расхохотался. «А что вас так рассмешило? Ваша неделикатность? О, нет, пани Стефа, просто я впервые встречаю юную девушку, которая от меня отнюдь не в восторге. Бог свидетель, для меня это нечто новое. Потому что вы впервые столь невежливы с девушкой». «Ба! Я себе позволял и больше, но ни в одной девушке не вызывал панического страха». «Страха? Я вас боюсь. Чересчур много вы мните о себе. Я вас терпеть не можете», — закончил он. «Вот именно. Благодарю и совершенно искренне. И на исповеди никто никогда ничего лучше не произносил. Кто бы мог подумать, что в столь нежном создании таится столько злости. Итак, форменный скандал. Вы меня терпеть не можете? Ну что ж поделаешь. Лучше уж я вас покину, иначе мы подеремся тут же в лесу». Он вскочил в седло и, приподняв шапочку, крикнул: «Прощайте! Я исчезаю!» Он повернул коня, пришпорил его и галопом помчался прочь. Стефа удовлетворенно вздохнула. «Наконец-то! Уехал! Омерзительный циник! А я его обидела! Ха, что ж, к лучшему! Перестанет мне докучать!» И она направилась в сторону особняка. Вальдемар несся, горяча коня и броня сквозь зубы. «Ох, как мы романтичны! И встаем в позу принцессы! Ну, подожди! Всегда предпочитал дьяволиц монашкам. Но терпеть не могу, когда дьяволица притворяется весталкой. Ну, посмотрим». Весталка. У древних римлян — жрица богини Весты, давшей обет целомудрия.